Анус моего босса. Гуляя по магазинам и находясь в приподнятом настроении в предвкушении поездки, я не перестаю переписываться с молодым человеком по имени Денис, который так же, как и я, собирается на Бали послезавтра. У него на аватарке стоит вполне привлекательная картинка. Мускулистый молодой человек в солнцезащитных очках и ярких пляжных шортах. То, что мне надо в отпуске. И в задницу Сергея, и работу. Денис предлагает вечером встретиться за чашкой кофе. Я не возражаю. Лучше заранее узнать, с кем я буду проводить свои волшебные дни на Бали. Покупки окончены. Можно поехать домой, чтобы перевести дух и, приняв душ, собираться на назначенную встречу. Все планы меняются, когда в дверь раздается звонок. Смотрю в глазок и не верю собственным глазам. Это Сергей. «Зачем ты пришел?» – спрашиваю я, не открывая дверь. Вижу, что он удивлен, но открывать ему дверь не имею никакого желания. Он молчит, топчась на одном месте. Потом снова звонит в дверь. Я повторю свой вопрос. «Зачем ты пришел?» «Я не собираюсь разговаривать с тобой через дверь», отвечает он, стараясь говорить как можно тише. И для этого прижавшись к моей двери поближе. Выглядит смешно. «Тогда тебе придется уйти. Я не собираюсь впускать тебя», гордым голосом объявляю я, а сама во весь свой глаз высматриваю его реакцию. «Неужели уйдет?» Но Сергей не уходит, а снова и снова настойчиво трезвонит в дверь. «Черт!» Я распахиваю дверь, наполненная злостью и негодованием. «Ты плохо понимаешь русский язык?» Сергей выглядит потерянным и смотрит на меня с грустью. Нерешительно делает шаг и проходит ко мне в квартиру. «У тебя есть ровно 5 минут, чтобы сделать свое заявление, после чего я провожу тебя к выходу, так как мне тоже надо бежать», объясняю я, стараясь не смотреть ему в глаза. «У меня сегодня свидание». Он грустно поднимает на меня глаза. «Так быстро? Ты времени зря не теряешь». «А что мне остается делать, если ты вышвырнул меня с работы и из своей жизни? Сидеть и плакаться в подушку? Нет, это не по мне, извини. Послезавтра я улетаю на Бали». «Надо же!» – изумленно выдыхает Сергей, явно не ожидавший от меня такой прыти. «Да, я хочу отдохнуть от тебя и твоих претензий». «А я наоборот, не хочу тебя отпускать». Смотрю на Сергея с удивлением, не понимая, серьезно он говорит или это бред его воображения. Еще пару дней назад он попросил меня исчезнуть из его жизни, а теперь, оказывается, не хочет меня отпускать. «Я не могу постоянно следовать твоим желаниям. Сегодня ты меня любишь, а завтра вышвыриваешь словно прокаженную. Послезавтра ты захочешь меня убить, а еще через недельку воскресить. Это не отношение, Сергей, а полная чушь». Вместо ответа он неожиданно притягивает меня к себе и целует. Я, словно тряпичная кукла, податливо открываю свои губы и впускаю его язык в себя. Он целует меня страстно, словно боясь, что я сейчас убегу от него. Поэтому крепче прижимает меня к себе, сжимая мои ягодицы. Я чувствую его пенис, который, словно твердая дубинка, вжимается в мое бедро, и машинально трогаю его рукой, ощущая большой и такой подходящий для меня размерчик. Гость быстро расстегивает рубашку, моя футболка тоже летит в сторону, и мы снова вцепляемся друг в друга и падаем на диван. Я целую его грудь, расстегиваю ремень на брюках и со стервенением сдергиваю их вместе с трусами, обнажая его великолепный член, покрытый множеством соблазнительных венок. Головка огромная, она словно манит меня, и я облизываю ее языком и чувствую легкую пульсацию. Как я скучала по нему, по этому идеальному мужскому органу, который способен доставить мне столько удовольствия. Беру в рот головку и слегка сдавливаю ее губами. Слышу слабый стон Сергея, который положил руки за голову и внимательно наблюдает за тем, что я делаю с его членом. Я медленно погружаю эту желанную игрушку в рот, чувствуя, какой он большой и твердый. Мой язык заботливо обводит каждую венку на члене, каждый миллиметр кожи и смазывает его. Теперь я вынимаю член изо рта и любуюсь им. Он стал еще больше и тверже. Я обхватываю его рукой и снова беру в рот. Осторожно касаюсь его яичек, но помню о том, что ниже идти нельзя. Анус – запретная зона. Поэтому я просто сжимаю яички и чувствую, какие они упругие и плотные. Мой язык спускается к ним. Я облизываю их по очереди, потом беру одно в рот и немного держу его, доставляя Сергею особое удовольствие. «Я хочу, чтобы ты потрогала там», – неожиданно говорит он, и я прекрасно понимаю, о чем он говорит. Я не тороплюсь, и прежде чем исполнить его просьбу, беру в рот второе яичко и нежно обсасываю его. Мои пальцы скользят по внутренней стороне его бедра и, наконец, пробираются к заветной дырочке. Я знаю, что это особая эрогенная зона, и с ней надо обходиться умело, чтобы не сделать хуже ни себе, ни ему. Но если Сергей сам попросил меня... Я нежно глажу кожу вокруг его ануса, она шершавая и покрыта волосами. Я чувствую, как слегка напрягся Сергей, но моя задача — расслабить его, а не напрягать. Пальцем касаюсь отверстия, а потом, вместо того, чтобы вставить в него палец, прикасаюсь к анусу языком и проникаю неглубоко внутрь. Я слышу его стон. И Сергей еще шире раздвигает ноги, давая мне полную свободу действий. Ласкаю его анус, вылизывая его и помогая рукой его члену не сбавлять обороты эрекции. Потом я осторожно ввожу палец в его анальное отверстие и слышу еще более протяжный стон наслаждения. Зачем было так сопротивляться, если он получает от этого такой кайф? Пальцем вхожу и выхожу из него, продолжая сосать член. И тут происходит невероятное. В мой рот врывается струя горячей спермы, а Сергей сотрясается от оргазма. Он откидывает голову назад и рукой придерживает член, который на моих глазах уменьшается и становится вялым. «Что это было?» – спрашиваю я, но ответа не получаю. Сергей быстро натягивает брюки и, накинув рубашку и схватив пальто, устремляется к выходу. Я так и остаюсь сидеть возле дивана, так и не успев понять, зачем он приходил и что заставило его так быстро уйти. Неужели ему так стыдно за свой оргазм от анальных ласк? Что за бред? Или он просто стесняется признаться себе, что он бисексуал, или еще хуже, гомосексуалист? Я бегом бегу за ним, накидывая на ходу футболку. Сергей еще стоит возле лифта и, увидев меня, еще сильнее жмет на кнопку, как будто от этого лифт приедет быстрее. Я подбегаю к нему и задаю вопрос, мучивший меня последние несколько минут. «Сергей, ты бисексуал?» «Нет», — хмуро отвечает он и снова давит на кнопку. Я беру его руку и веду в сторону своей квартиры. «Давай поговорим. Мне надоела эта недосказанность и твои постоянные перепады настроения. Я люблю тебя, но хочу понять». «Не дури, о какой любви ты болтаешь?» — спрашивает он и входит в открытые двери лифта, и я вхожу вместе с ним. «Я говорю тебе о том, что люблю тебя, и знаю, что ты неравнодушен ко мне. Почему ты не хочешь мне раскрыться, чтобы тебе всегда было так же хорошо, как и сегодня?» Вижу, как краска заливает его лицо. Ему явно стыдно за свой такой нелепый оргазм. Но это он так думает, что он нелепый. «Может, все-таки поделишься со мной?» – спрашиваю я, давая ему еще одну попытку признаться мне. «Иди, собирай чемодан на Бали. Тебя ждет новый друг и масса впечатлений». «А ты будешь ждать меня?» – спрашиваю я, когда двери лифта разъезжаются на первом этаже. Он ничего не отвечает, а резко выходит из лифта. Я стою потерянная и пытаюсь понять, что все-таки между нами произошло. Почему он так странно себя повел? Что я такого сделала? Или не сделала? Порой он кажется мне настоящим принцем на белом коне. Вспоминая, как я его впервые увидела, у меня внутри начинают порхать бабочки. И этот образ никак не вяжется с тем мужчиной, который только что сбежал от меня. Вроде бы сегодняшний вечер был довольно необычным, у нас наконец-то установилось взаимопонимание. По крайней мере, мне так казалось, что это было взаимопонимание. В офисе тоже были такие дни, когда я была уверена, что между нами есть что-то такое, что связывает нас воедино. Он иногда даже помогал мне во многом, поддерживал, если передо мной стояли какие-то сложные задачи. Да и когда Эльвира мне парила мозг, он частенько был на моей стороне. Каждое утро я приходила в офис с таким воодушевлением, и мне очень хотелось зайти в его кабинет, чтобы видеть его улыбку, восхищаться им и чувствовать его притяжение. Мне всегда нравится, как он подходит близко ко мне, очень близко, касается моей руки и не только руки, или оставляет телефон на моем столе, или еще что-нибудь из своих вещей. Все это в буквальном смысле этого слова просто сводит меня с ума. Я счастлива, когда он находится рядом со мной. Мне очень не хочется, чтобы мы вот так нелепо расстались, ведь он же пришел ко мне. Так значит, я что-то значу для него? Как бы мне хотелось разобраться в этом вопросе, ибо с каждым днем я начинаю к нему привыкать. Я словно подсаживаюсь на него. А Сергей всегда такой разный. Он то показывает легкие признаки симпатии по отношению ко мне, то полностью игнорирует. На совещании частенько садился рядом со мной. Каждый раз, когда он это делал, у меня замирало сердце, и я просто начинала таять от его флюидов. Иногда так хотелось коснуться его, что это желание становилось невыносимым. Невозможно описать словами, как это бывает. Сидишь рядом с человеком, работаешь с ним и понимаешь, что нельзя. То, что мы сегодня с ним делали, это однозначно сблизило нас, но его реакция повергла меня в шок. Не понимаю, зачем все усложнять, когда мы могли бы быть счастливы вместе. Хочется плакать, но слезы уже не текут. Хватит страдать по этому нахальному типу. Я сделала для него все, что могла. Если он не хочет быть со мной, то это его проблемы. Мне нужно забыть о нем и двигаться дальше.